Несколько резко прикрыв за нами обеими дверь, леди Ноулс обратилась ко мне: «Дорогая, у нее ужасно пахнет бренди. Она пьет?» Мой вид, несомненно, выражал крайнее изумление, ведь я никак не могла поверить в приписываемое мадам пьянство. «О, маленькая простушка!» — воскликнула кузина Моника с улыбкой, взглянув на меня и быстро поцеловав щеку. «Пьющей леди не было места в вашем представлении о мироздании, но с возрастом мы многое узнаем. Давайте выпьем по чашке чая в моей комнате. Джентльмены, наверное, уже удалились каждый к себе». Я, конечно же, согласилась, и мы пили чай, уютно расположившись в ее спальне возле камина. «Как давно у вас эта женщина?» — неожиданно спросила кузина Моника, выдержав, по ее мнению, должную паузу. «С начала февраля. Уже почти 10 месяцев. И кто прислал ее, я не знаю. Папа так мало говорит мне, он сам, наверное, все устроил». Кузина Моника звучно сомкнула губы и кивнула, переведя хмурый взгляд на каминную решетку. «Очень странно», — сказала она. «И как люди могут быть такими глупцами?» Кузина помолчала. «А эта женщина, она вам нравится?» «Да, то есть я к ней привыкла». «Вы не скажете?» «Вообще-то я боюсь ее. У нее нет умысла пугать меня, я уверена, но я ее очень боюсь». «Она не бьет вас?» — спросила кузина Моника. Лицо ее выдавало закипавшую в ней ярость, что меня еще больше расположило к кузине. «О, нет! Не обращается с вами жестоко?» «Нет. Можете поклясться, Мот?» «Да. Чтобы вы не открыли мне, я ей не передам. Я только хочу все знать, чтобы пресечь непозволительное. Я вам очень благодарна, кузина Моника, но это действительно так. Она не обращается со мной жестоко». «Дитя, она не угрожает вам?» «Нет, не угрожает». «Но как же, право слова, не понимаю, как она вас пугает?» «Ну, мне стыдно говорить вам, вы посмеетесь. И я не могу утверждать, что она намеренно пугает меня. Однако в ней, не правда ли, есть что-то от привидения?» «От привидения? Не знаю. Но что-то дьявольское в ней точно есть. Я хочу сказать, что-то жуликоватое. И я убеждена, что простуды и боли — выдумка. Она притворилась больной, чтобы со мной не встречаться». Мне было ясно, что нелестное мнение кузины Моники о мадам связано с какими-то относившимися к прошлому событиями, о которых кузина не собиралась рассказывать. «Вы знали мадам прежде?» — спросила я. «Кто она?» «Она утверждает, что она мадам де Ларужьер и французским оборотом сама себя характеризует», — ответила леди Ноулс со смехом, впрочем, скрывая, как мне показалось, некоторое замешательство. Фамилия Ларужьер имеет общий корень с французскими словами «руж», «ружье», «красный», «краснеть». «О, дорогая кузина Моника, скажите, она очень скверная. Я так боюсь ее». «Откуда я знаю, Мот? Но мне памятно ее лицо, и она мне не нравится. Можете рассчитывать, я непременно поговорю о ней с вашим отцом завтра утром. Но, дорогая, не задавайте больше вопросов. Мне особенно сказать нечего, и я о ней говорить не желаю». Вот так. Кузина Моника рассмеялась, потрепала меня по щеке, а потом поцеловала. «Ну, скажите об одном только...» «Но не скажу ни об одном, ни о другом. Ни о чем, маленькая любопытная леди. Дело в том, что рассказывать почти нечего. И я намерена вести разговор с вашим отцом, а он, думаю, поступит надлежащим образом. Поэтому больше не спрашивайте меня о ней. Давайте поговорим о приятном». Какое-то непередаваемое обаяние было в кузине. Несмотря на годы, она казалась неудивительно молодой в сравнении с медлительными, безупречно воспитанными юными леди, с которыми я знакомилась, изредка отправляясь в гости к соседям. Я уже не смущалась и доверяла ей полностью. «Вы многое знаете о мадам, кузина Моника, но не хотите открыть. Открыла бы с превеликим удовольствием, будь я вправе, маленькая вы плутишка. Но, в конце концов, я ведь не говорила, знаю я о ней или нет, и что знаю. А вот вы уверяете, будто в ней есть что-то от привидения. Разъясните». Я подробно пересказала все случаи, а кузина Моника не только не посмеялась надо мной, но слушала с необыкновенной серьезностью. «Она часто получает и отправляет письма. Я замечала, как она писала письма, и предполагала, что и ей приходит достаточно, хотя могла точно припомнить всего 2-3. «А вы, Мэри Куинс?» — обратилась леди Ноулс к Мэри, которая, войдя в спальню гости, опускала шторы. Горничная повернулась и присела в реверансе. «Вы служите моей маленькой кузине, мисс Руффин, так ведь?» «Да, мэм», — ответила самым вежливым тоном Мэри. «Кто-нибудь спит в ее комнате?» «Да, я, мэм, если вам будет угодно». «И больше никто?» «Нет, мэм, если вам будет угодно».